первый же день учебы Юля нашла подругу. Дело было так. Она перед зеркалом поправляла пышные и непослушные кудри, когда за ее спиной возникла высокая, стройная, длинноногая девица с мальчиковой короткой стрижкой и большими темными глазами. «Ту хаюхи?» — спросила девица. Удивленная, Юля развернулась к стриженной. «Что? Это ты мне?» «Все ясно», — рассмеялась девица. «Ты не армянка». «А очень похоже. Я Карина», — представилась она. «А тебя как зовут?» «Юля». «Юлия Ниточкина. Первый курс, третья группа». «И я в третьей», — обрадовалась Карина. «Смешная фамилия. Ниточкина». «Обычная», — обиделась Юля. «Зато будет легко с псевдонимом. Журналист Юлия Нитка. Звучит?» «До журналиста мне далеко», — вздохнула Юля. «Доползу, решим с псевдонимом». С того дня бойкая Карина называла Юлю Ниткой. «Привыкай», — смеялась она. «Нитка так нитка», — согласилась Юля. «Назови хоть горшком». Так Карина стала ее самой близкой подругой. «Судьбы разные, а круг один», — говорила Карина. «У тебя папа профессор, и у меня. У тебя дед был ученым, и у меня дед ученый». Считали, что первой выскочит замуж Юлька. А получилось не так. Замуж собралась тихая скромница Маруся, которая до одури влюбилась. Ей-богу, до обмороков. Лёша, Лёшечка, Лёшка, Алёша. Ясно было сразу, это её мужчина, а она, Маруся, его женщина. Казалось бы, всё хорошо, но разве бывает хорошо всё? Алексей Родионов был коренным ленинградцем, офицером военного флота и ждал направления по месту службы. Мария Ниточкина была москвичкой и студенткой Института иностранных языков. По всему выходило, что им не по пути. Но Маруся — тихая скромница, молчунья, и мысли о не по пути не допускала. Расстаться с любимым Лёшкой, смириться с жизненными обстоятельствами, думать об учебе, о профессии, о столице, о папе и Асе — все это было сложно. И если учиться можно заочно, получить профессию не проблема, расставание с Москвой можно пережить, то бросить папу и Асю почти немыслимо. И Юльку тоже, конечно. Но у той своя жизнь, своя компания, и видятся они с Марусей нечасто. «Дура!» — фыркнула Юлька, услышав новость о замужестве младшей сестры. «Ты совсем спятила? Какой север? Какой военный городок? Что значит ждать мужа? Ты — комнатное растение, простужаешься от обычного сквозняка. Ты — мерзлячка, которая спит в теплых носках. Какой тебе север, Маруська?» Нашлась декабристка. «Сиди в своей комнате и помалкивай. Тоже мне героиня. Даже я бы на это не пошла ни за что. Такие жертвы! Кому это надо?» «Это не жертва», — тихо и твердо сказала Маруся. «Это любовь».